Мне кажется, что это просто очень хитрая и наглая крыса, попавшая сюда и старающаяся урвать свой кусок тухлятины. Вообще, складывается впечатление, что либо переход может происходить только спонтанно, либо, что, более вероятно, за эти 7 лет бардак в моей реальности достиг такого уровня, что ни о каком организованном вмешательстве речи вообще быть не может. Там, видимо, и собственных, трудноразрешимых проблем хватает. В общем, в ближайшую неделю Душка Лопес выловит основных фигурантов, и мы будем знать, что к чему, более обстоятельно и без гаданий. Ты теперь полностью исключаешь опасность вмешательства в наши дела на государственном уровне, не рано ли? Ну, предположим, американские континенты и Европу мы уверенно контролируем, и та группа немецких политиков и финансистов, которая концентрируется вокруг генерала Томаса, как черт ладана боится реставрации фашизма и имеет свои, причем, плотно увязанные с нашими, немалые интересы на американском континенте. Но ведь остаются, из мощных индустриальных стран твоей реальности, еще Индия, Корея, Китай и Япония. Ну, я думаю, что Индию из этого списка можно смело исключить, очень своеобразная страна, с развитием, направленным вовнутрь. Даже если там кто-то и займется попаданством, то это будет попытка ускорить и провести в каком-то определенном направлении внутренние политические и экономические реформы. Учитывая, что социально, как по образовательному уровню, так и культурно, эта страна находится в средних веках и предельно раздроблена отдельными властными кланами, такой игры им хватит лет на 50. Корея и Япония обязательно попытаются внедрить к нам своих эмиссаров, но вряд ли смогут уйти с традиционного пути взаимных разногласий и конфронтаций. А раз так, им обязательно понадобится посредник и уравновешивающий фактор. Если учесть, что, как и в моей реальности, они, в случае плохого поведения, будут полностью отрезаны от сырьевых ресурсов и определенных материалов, без которых развитие технологий 21 века в принципе невозможно, можно считать, что к такому развитию событий мы хорошо подготовились. Остается коммунистический, или что у них там сейчас, Китай. Здесь не все так однозначно, но мы ведь с тобой не раз и не два моделировали возможное развитие событий и получали один и тот же результат при форсировании событий с той стороны. Население Китая нашей реальности практически однозначно воспримет такое внедрение, как попытку оккупации, так как слишком различные менталитеты, культурные традиции, а мы этому поспособствуем. В случае постепенной, ползучей экспансии, произойдет то же, что и в моей реальности: исход населения в территории с менее напряженной демографической ситуацией и, в традициях конфуцианства, в случае отсутствия дискриминации, признание той сильной власти, которая поддерживает для них порядок и закон. Сталин задумчиво помешал ложечкой давно остывший чай, это нам не страшно. Если ситуация с Китаем пойдет в таком ключе, мы даже получим дополнительные выгоды, заселив пустующие территории. Конечно, работы с переселенцами будет очень много, но такой опыт в Маньчжоу мы уже имеем. Потом засмеялся и добавил: знаешь, что именно я вижу, как самое страшное? Появление в нашей реальности несколько сот таких же старых и упертых хмырей, как и ты, только китайского разлива. О, оптимист те, как правило, еще более упертые и, главное, терпеливые. Глава 2. Крысиные норы 2. Вилла Святой Антония. Штат Техас, госпожа региональный куратор, мадемуазель Лопес в сопровождении Кима и неизменного Юки, сующего свой любопытный носик во все углы немалого поместья, брезгливо смотрела на лежащего голой задницей кверху и со стянутыми в локтях руками мессию второго пришествия. Около всхлипывающего и пованивающего перегаром великого мастера, на полу тряслись две голые девицы неопределенного возраста от 15 и далеко старше. Покосившись на валяющуюся на полу, сложенную вдвое долларовую купюру, мадемуазель аккуратно взяла, предположительно младшую, девицу за шевелюру и, заломив ей голову вверх, посмотрела на красную дорожку под носом. Мда, ну-ка, шалавы, встать, руки в стороны, ноги на ширину плеч. Кима, смотри этого святого козла. Медленно обошла вокруг, обращая внимание на исколотые вены и синяки у старшей. Младшая выглядела более аккуратной и менее потасканной, хотя и более испуганной. На ее надплечье, в районе лопаток, красовалась татуировка какого-то иероглифа. «Ким, посмотри на это!» Кореянка некоторое время молча разглядывала наколку, потом достала блокнотик и зарисовала. Лопес, перевернув пинком мессию, присела около него на корточки. Картина Репина, как говорят некоторые ответственные товарищи. Под реинкарнацией начала расплываться лужа. Вилла, на которой, в сопровождении своих Магдалин, под охраной нескольких приближенных младших апостолов, обдумывал судьбы мира Мессия Второго пришествия, была захвачена молниеносно и без единого выстрела. Одновременно с этим, в ходе обширной операции, с привлечением морского осназаи, присланного для поддержки, спецподразделение НКВД, должна была быть зачищена вся активная верхушка ордена. Учитывая последний разговор с Гистой, брать великого мастера Лопес предпочла лично. Так, замотать этих троих в простыни и в машину, рты заткнуть. Куратор покосилась на сотрудников, внимательно осматривающих дверку сейфа, обнаруженного под откинутой в сторону картиной Иисус, спасающий рыбаков. Результаты обыска сразу передавать мне на марш Исланд. После нескольких часов допроса, Лопес все больше и больше входила в состояние полнейшего недоумения. Ну не могло это самовлюбленное, полнейшее ничтожество, причем, вполне уверенное в своей святости и особой миссии, быть пригодно для создания организации такого уровня. Да талантливый актер, да полностью съехавшие, на идее собственного мессианства, мозги. Но не более того, сын провинциального пастора, до развала США учился в Колумбийском университете, потом родители не смогли продолжать оплачивать учебу, алкоголь, наркотики, один из тысяч маленьких людей на обочине дороги, и за 3 года великий магистр, на вершине криминальной пирамиды. Ничего не понимаю, то ли он меня водит за нос, но, врач утверждает, что держит его под полным контролем, не способного сопротивляться допросу, то ли есть еще, какой-то иной, уровень этой организации, для которого это святое ничтожество всего лишь подставная фигура. Координатору вспомнился последний разговор с Гистой по консоли кодированной спецсвязи. «Лорис, я не хочу тебя грузить сверх необходимого в сыске, ты разбираешься лучше меня, да и возможно, вся эта лабуда со святыми выеденного яйца не стоит, но возможен и экстремальный вариант, когда ты услышишь такое, что нормальному человеку либо просто не придет в голову, либо выйдет за пределы здравого смысла. Во-первых, при возникновении такой ситуации, сразу начинай вести и протоколировать допрос только лично и без свидетелей, а во-вторых, не отбрасывая и проверяя любое свое предположение, какое бы оно невероятное ни было. Возможно, в этом деле, излишний здравый смысл тебе будет не помощник». Лопес раздраженно бросила на столик около подследственного карандаш и устало распрямила спину. 3 часа совершенно идиотского разговора с полусумасшедшим фанатиком, с изрядной манией величия, да еще и съехавшим на сексе. Нужна какая-нибудь дополнительная, сторонняя информация, хотя бы для того, чтобы просто продолжать допрос. Эта девица, помладше, кажется, была около него в роли не только наложницы, но и секретаря, а остальных он просто выбирал из неофитов на ночь. Может быть, она что-то сможет сказать об его связях? Координатору вспомнились трясущиеся губы и сопливый нос с розовой кокаиновой дорожкой, да уж куда там, но мысли, раз за разом, возвращались к этой малолетке. Что-то было необычного во время задержания, какой-то разговор с Ким, ах да иероглиф на надплечье, чушь конечно, а может быть и нет. Ким образованная девочка, из семьи преподавателей, какого-то восточного университета, чем-то ее этот иероглиф заинтересовал, надо спросить, да заодно и кофе попью, все равно голова уже не работает, а эта мокрощелка, как раз, подводную гистеэтакое, что выйдет за пределы здравого смысла. Попросив врача слегка притушить и проконтролировать подследственного, Лопес вышла в соседнюю комнату. «Ваш кофе, госпожа координатор Ким», не дожидаясь просьбы, налила из термоса в кружку горячий, черный кофе. «Умничка, Лопес», скинув туфли, забралась с ногами в кресло. «Ты чем занималась?» «Сделала запрос в Москву относительно иероглифа и...» Потом, беседовала на эту тему с одним их московских востоковедов. Пока шел запрос, просмотрела часть материалов из сейфа. Еще раз умничка. И что такого необычного в этом иероглифе? Что он, кстати, обозначает? В том-то и дело, что ничего знакомого для специалистов. Ну и так в чем вопрос? Внимательно глядя на сидящую перед ней Ким и разложенные на столе рисунки, изображающие отдельные части наколки, раздраженно спросила мадемуазель. «Видите ли, госпожа координатор, все иероглифы строятся по определенным законам. Упрощенно, новый иероглиф строится на основе элементов старых знаков, формируя новое понятие, входящее в жизнь людей. Этот иероглиф создан профессионалом, с соблюдением всех традиционных канонов, а вот понятие, которое он обозначает, нет ни в японском, ни в корейском современном языке. Есть еще одна странность. Я отобрала все документы из сейфа и рабочего бюро, в которых были пометки, предположительно сделанные рукой этой секретарши. Кто печатал эти документы, пока не ясно. Вы не приказали проводить ее допрос, но уже первичный анализ текстов указывает на высокую квалификацию сделавшего эти пометки и не соответствует ее имиджу полезной наложницы. А почему не соответствуют? Ну, умеет не только трахаться, но и стучать по клавишам. Нет, уважаемая госпожа, пометки сделаны квалифицированным специалистом и в директивной форме написания. Правда, лексика очень своеобразная, очень много не совсем понятного мне сленга. Лопес задумчиво сгорбилась, грея зябнущие пальцы на кружке с кофе. Пометки сделаны квалифицированным специалистом. Сопливая мокрощелка, трясущаяся от испуга, не соответствует ее имиджу полезной наложницы. У второй девицы и святого все вены исколоты, а у нее нет. Что-то, мне это напоминает очень знакомое, из моего прошлого. Вот что, давай-ка эту специалистку в допросную. Да, святого не выволакивайте, а положите рядом с креслом в позу, поживописней. Девку пристегивайте и готовьте на иглу медленно и обстоятельно. Доктор пусть контролирует физиологию дистанционно. Динамики магнитофона отключи и проконтролируй, чтобы никто потом не цапнул ленты. Сразу опечатай, когда, трясущуюся и пускающую жалостливые сопли, девицу завели в допросную. Госпожа куратор с интересом заметила, как, увидев на полу, у стены скрюченного и распустившего, с закаченными глазами, слюни босса, малолетка на мгновение замерла перед креслом и заметалась глазами по окружающей его аппаратуре и автоматических капельницах. Как интересно, а где ж ты, милая, успела познакомиться с такими вещами? Так народ старое мясо подмыть и приготовить к отправке в дурку, а с этой я сейчас поразвлекаюсь. И увидев затравленный взгляд подследственной, которую упаковывали в мед кресло, вальяжно добавила: ну должна же я какое-то удовольствие в жизни поиметь. Неожиданно сидящая в кресле девчонка подняла голову. Перед Лопес сидел перепуганный, загнанный в угол, но полностью мобилизовавший себя к защите жизни звереныш. Госпожа куратор, я бы хотела поговорить с вами наедине, и до того, как вы начнете меня ширять, было сказано спокойно и на правильном русском языке. Москва, кремлевский кабинет. Ну, что умник скажешь, по этой шифрограмме Сталин и Берия внимательно смотрели на сидевшего, напротив них, Гесту. Берия добавил: и объясни, зачем ты перехватил контроль над операцией. Геста покосился на лежащий перед ним лист начала сообщения, старому, лично, срочно обеспечьте доставку фигуранта великого мастера ТЧК в сопровождении секретарши Луизы Камински, 24 года. 1992-2014-1941 ТЧК Лопес, конец сообщения. А ничего и не нужно было перехватывать, я просто предупредил девочку, чтобы в случае, если она охренеет от полученной информации, брала всю ответственность на себя и отстраняла всех, в ком не уверена, от темы и от главных фигурантов. Сталин усмехнулся: ну, ты посмотри, Лаврентий, каков наглец. От операции отстранены все, в ком не уверены. Вся информация идет персональной шифровкой на единственно достойного доверия. Берия ехидно ухмыльнулся и прокомментировала: что ты хочешь, Лорис, девочка умная и жизнью тертая. Из нас троих, полностью доверяет только Гесте. А уж когда получила информацию, из первых рук, о двух людоедах и антихристах, естественно, обратилась за инструкцией к тому, кто, по ее мнению, в курсе дела и достоин доверия. Ну, один ведь не просто людоед, а еще и специалист по хватанию малолеток на улице. Разве ему можно наивного 24-летнего ребенка доверять? Цифры после возраста – это дата рождения и убытия-прибытия, я правильно понял? Геста покосился на скривившегося, после подколки вождя, Лаврентия, которому шуточки о его сексуальных предпочтениях изрядно надоели. Да, ты, видимо, прав. Ну, через 10 часов будем знать точно. Им навстречу выслали заправщики, так что идут без посадки. Генеральный комиссар задумчиво протянул: все-таки не совсем понятная шифровка, нет ничего про главного фигуранта, а вот про секретаршу в подробностях. А что тут непонятного? Великий могуч русский язык поименовала великого мастера с прописных букв, а потом подробная информация на секретутку. Она и есть главный фигурант. Ну, я, по крайней мере, так думаю. Сталин довольно усмехнулся: значит, все-таки не государство, а, не может быть, все же агентом, что-то типа вашей Ким. Лаврентий с сомнением покрутил головой. Ким — полевой агент, чистильщик, а для такой аферы нужен человек другого типа, резидент-организатор, да и слишком грубо действовала для госслужащего, слишком много грязи, все концы себе сразу отрезала. Такое впечатление, что была полностью уверена в своей безнаказанности, я бы даже сказал уникальности. Про ГИСТу уж точно не знала, но все-таки странно, всего 24 года, ГИСТа, там твоя мадемуазель не проглядела от перевозбуждения обрубленных концов. Ну, что ты от меня хочешь, прилетит, узнаем. Приморье. ПНИЭПЯ 21. В Приморском научно-исследовательском институте автоматики, в лаборатории имитации было шумно. Точнее, в самой лаборатории было очень тихо-тихо, переговаривались лаборанты техники около рабочих консолей, видеомагнитофонов и самописцев. Тихо расписывала бесконечную бочку спасательная команда из вахров, очень живописно выглядящая в своих, откинутых за спину, респираторах. Тихо побулькивал под стеклянным куполом рабочий бассейн. А вот, в самом рабочем бассейне, было очень оживленно. Собственно, сам бассейн, наполненный легкой, химически и электрически нейтральной жидкостью, и был лабораторией, в которой отрабатывались задачи проведения монтажных работ в условиях невесомости. Конечно, сами работы должны были выполняться радиоуправляемыми монтажными полуавтоматами, скользящими на магнитных захватах между сетчатыми, токопроводящими поверхностями отдельных монтажных элементов и манипулятором транспортного корабля, которого имитировал модуль, подвешенный к борту бассейна на пружинах. Должны были бы, если бы это все нормально работало. Нет, в ручном режиме все прилично работало, правда, очень медленно и нудно. Но вот, при попытке вносить автоматические поправки на положение дрейфующих, при каждом движении, в невесомости конструкций, начинался бардак. Бардак пытались разрулить несколько инженеров и техников, плавающих около манипуляторов, в респираторах с длинными шлангами воздушных насосов. Бардак разруливался плохо. Хорошо хоть, при последней модернизации, в респираторы вставили переговорные устройства, и хорошо, что магнитофон, на котором записывались разговоры, находящихся в невесомости, вовремя сломался. Наконец начальник лаборатории не выдержал все народ и показал жестом на поверхность. Народ повыползал на бортик бассейна, вытирая полотенцами чуть маслянистую невесомость, натягивая на голое тело рабочие комбинезоны и выворачивая для сушки и протирки химикатом номер один маски респираторов. Кто-то, задумчиво покачав в графине протирочную жидкость, произнес безнадега: «Ну не хватает нашим мозгам быстродействия учесть постоянный дрейф конструкций, да и бессмысленно это все, мы пытаемся обсчитать взаимное движение конструкции и манипуляторов в плотной среде, а там наверху вакуум. По мне так проще по старинке, без помощи считалки, вручную манипулятором крутить. Медленно, зато и критических ошибок меньше делаешь». Кто-то прокомментировал сказанное: «А, может быть, просто мозгов не хватает». Все рассмеялись. «Слышь, народ, мы вообще-то сегодня обедать будем? Ну, скорее уж не обедать, а ужинать, но все равно не мешает, я в институтскую кафешку, там блинчики с голубичным вареньем обещали сварганить. Кто со мной? Не, я домой, надо бы, что-то более основательное, да и жена обидится. Кто-нибудь, вчера смотрел последнюю серию простахановцев? Я смотрел, не понравилось. Ну не должна интенсификация производительности идти без нормальной техники, за счет пердячего пара. Ну это ты, работник пятой точки, так считаешь, а вот мой тесть в восторге говорит, мужики пашут. Во-во, я помню, как на отработках в подсобном хозяйстве, на уборку навоза, под команду твоего тестя техотдел попал сразу автоматизацией трудоемких ручных процессов озадачились. На шахтах, наверное, свои умники тоже есть?» Все рассмеялись. Подсобное хозяйство, в котором постоянных работников было только треть от необходимого, было большим плюсом для работников НИИ, но и одновременно большой проблемой, съедающей много свободного времени. Организованное как кооператив, с трудоднями и коэффициентом трудового участия, оно было серьезным дополнением к основной заработной плате, обеспечивая участников молоком, мясом и овощами. Кое-какие излишки продавались в городские кафе и ресторанчики, обеспечивая оплату постоянным работникам, чаще всего пенсионерам из семей сотрудников и нескольким наемным рабочим китайцам. Такие сельскохозяйственные кооперативы, объединенные в общую структуру рабочей кооперации, представляющую интересы участников, были практически у каждого серьезного предприятия. Как говорят в народе, сходить с ума — дело добровольное. Но, если учесть, что в таких кооперативах облагались налогом только постоянные работники, а полученные на трудодни, при работе 1-2 полных дня в неделю, для двух работающих членов семьи, обеспечивала до 60% продуктов питания для семьи из 4 человек, такой приработкой никто не пренебрегал. Ну, во-первых, свежие продукты – это всегда лучше, чем то, что можно купить в магазинах, а во-вторых, зарплату хочется потратить на что-нибудь более серьезное, чем набитый живот. Это все, конечно, большие плюсы, да вот только каждую субботу или несколько вечеров нужно было прихватывать на подсобном хозяйстве, а уж в посадочные или уборочные сезоны, про выходные и свободные вечера лучше было вообще забыть. Народ, пересмеиваясь, собрав полотенца и прочее, потянулся в бытовку. Куратор проекта, собрав под роспись спецдокументацию и выдав взамен сертификатов, по которым можно было пройти только в столовую общие пропуска, опломбировал сейфы и прошел в секретную часть. Офицеры, курировавшие проект, обычно уходили из нее последними, было традицией подводить итоги дня в небольшом совещании или просто в обмене мнениями по проделанной работе или возникшим проблемам. Как правило, чтобы обеспечить нормальную продолжительность рабочего дня и отпуска, в каждом отделе было 2 куратора. В секретке уже сидело 2 кураторов из других отделов. О, вот и наш водяной появился. Ну что, повылазили твои лягушки из бассейна? Повылазили. Илья устало развалился за своим столом. Судя по всему, Васильич, начальник лаборатории, блокирует работу вспомогательной автоматики на манипуляторах и перейдет, до появления реального опыта в невесомости, на чисто ручное управление. Не получается, не получается, не дают ванны полного эффекта невесомости. Точнее, слишком большое сопротивление движению конструкции в жидкости. Те поправки, которые дает автоматика, в вакууме работать не будут, дурная работа. Да ты не переживай, на рабочей орбите задержка сигнала будет небольшая. Гнать нас голыми на никто не будет. Аппаратура поддержки манипуляторов на Земле, так что, подчистите, подкорректируйте. К самим ручкам вопросов нет. Ребята твои тоже наблатыкались, бантики завязывать, выйдем на орбиту, постепенно программу наработайте. Наверху это тоже понимают, к твоему отделу претензий нет. Да, ладно, это все понимают. Просто появилось свободное время, вот и стараются создать задел. А у вас что? А что у нас? У нас испытания служебных образцов, виброиспытания, барокамерные, тепло-холод, вакуум и прочее, прочее, прочее, прочее. Ждем, когда транспортный корабль на носитель поставит. Бак на него уже навесили, пришла команда, до конца месяца закончить установку на носитель и начать общие тесты госприемку. Вам, кстати, в общаге телек установили? Да, в каждую общую комнату, причем с большим экраном. Правда, непонятно, что с общественным мнением делать, кто на месте, тот и пощелкал клавишами, а все остальные клювом. Ну, это пока потом говорят, будут у всех удостоверения личности на целлулоидных карточках с фотографиями и выпуклым кодом, взамен паспортов. Всунул в считывающую щель. Просто всунул и дожал, воздержался. Сдвинул вправо — да. Сдвинул влево — нет. Не, не пойдут наверху на это, по крайней мере, сейчас принцип анонимности не соблюден. Людям нужно привыкнуть к тому, что свое мнение можно и нужно высказывать. Такое воспитывать надо. Да уж, воспитывать наших людей высказывать мнение. Ты в курилку зайди, тебя на любую тему сходу прогрузит. Никакого сарафанного радио не нужно. Так, то в курилке там, за дымом Беломора, высказывающегося не видно. Все засмеялись. Нет, ну вы сами подумайте, Илья, для которого основы социологии и психологии толпы были любимым предметом еще в кадетском училище, сел на свой конек, сейчас мы имеем сырую, в высшей степени инертную массу, к тому же еще не поверившую в свой лидирующий социальный статус после ошибок и извращения политики партии 30-х годов. Да уж, инертная масса, ты это бабе Лене скажи. В комнате раздался взрыв хохота. Баба Лена, работавшая в институте уборщицей, была местной достопримечательностью. Села она в начале 30-х по статье за антисоветскую деятельность, одев, за распущенные с молодыми девчатами руки, одному самодовольному козлу в кожанке ведро помоев на голову и, затем, популярным народным языком объяснив, где она видала таких и партию, которую они представляют. В общем, решением выездного суда, за слишком длинный язык, в том числе и на самом суде, получила 8 лет. Работая в Приморье на лесоповале, за неоднократные нарушения внутреннего распорядка получила еще 2 раза по 3 года. В общем, вечная бунтовщица села всерьез и надолго. Потом, Санитарка-доброволец в чумных бараках, расконвойка и условно-досрочное освобождение. Домой возвращаться не стала и, отпахав свое на строительстве объектов Пя-21, стала работать в институте уборщицей и, на полставки, санитаркой в местной медсанчасти, готовясь сдать экзамены на медсестру. В общем, объект социсследований был еще тот, знающий все и обо всех и не имеющий выключателя громкости. Даже скорее не объект социсследований, а объект, проводящий непрерывное социологическое исследование и оповещающий об его результатах, чаще всего весьма остроумно и логично, всех желающих. Появление телевизионных приемников, или как их еще иногда называли официально телекоммуникаторы, имеющих аж 3 канала вещания, по 3 часа утром и вечером в будний день и по 12 часов в субботу и воскресенье, было принято неоднозначно. Цена приемника, особенно для семьи служащего, несмотря на то, что половина стоимости дотировалась государством, а вторая половина выплачивалась в виде кредитов в течение года, была достаточно высокая. У людей, особенно непосредственно столкнувшихся с чистками 30-х годов, было вполне обоснованное опасение, что сбор информации телеком может быть использован властью для закручивания гаек. С другой стороны, силой никто эти полированные ящики с линзой не навязывал, а каждый раз проситься к гоношистому Петьке смотреть футбол, когда собственная жена запилила, что вот на работе эта толстожопая стерва Светка постоянно хвастает, что именно она смотрит по экрану каждый день. Самое интересное, что наиболее положительно новинку восприняли две совершенно противоположные группы населения: интеллигенция и рабочие основных профессий. Для первых, которые лучше остальных понимали происходившие в стране изменения, это был выход на новый социальный уровень и возможность для самовыражения, а для простых работяг, которые больше других слоев населения были подвержены социальной пропаганде и весь мир для которых был в основном ограничен игрой местной футбольной команды, пол-литра и рыбалкой или охотой, появление в доме ящика с опросными клавишами открывало окно в новый мир, в котором ты есть и в котором твое мнение спрашивают. А насчет пол-литры, так ее родимую, смотря с семьей или, ну например, с друзьями, праздничный концерт из Кремля или чемпионат по футболу, еще и приятнее выпить. В общем, общественная истерия, то бишь инициатива на тему «как, у вас нет этого, ну, телека, ну как же вы живете?» А вот мы вчера смотрели передачу вот с этими жирафами, ну а вечером свое мнение высказывали по той передаче, того академика, который про Луну базарил, набирала свои обороты. Параллельно с развертыванием в стране сети телекоммуникаций, набирала обороты организация и работа социальной службы, ведущий сбор и обработку информации обратной связи, отработку схем опросов и формирование общественных интересов. В ее отделы, как правило, набирались кураторы, имеющие большой опыт работ с многопрофильными подразделениями, психологи и статистики, имеющие опыт в обработке социологической информации. В общем, люди тащились перед ящиком и иногда нажимали кнопки. Контора работала и иногда даже начинала выдавать для высшего эшелона власти свои заключения и статистические подборки, от которых там, на верхнем эшелоне, те, кто постарше, все чаще выпадали в отстой и начинали бурчать об искажении ленинской политики и о вредителях, разрушающих самое святое в отработанном деле соцпропаганды. Москва, метро 2, отдел кураторов. Госпожа региональный куратор, мадемуазель Лопес, стукнув пару раз, для проформы, костяшками пальцев в дверь, не дожидаясь ответа, вошла в кабинет и молча села напротив Гисты. «Бить будешь?» «Нет, но объяснить, в какую помойку я из-за тебя вляпалась, придется. Хочешь сказать, что ты не до конца выпотрошила эту Луизу Камински?» «Ни за что не поверю». Лопес некоторое время молча разглядывала своего собеседника. «Геста, ты тоже из того времени?» «Ну, не совсем из времени. Путешествовать во времени, судя по всему, нельзя. Но, судя по результатам допросов, мы с ней из одной реальности, опережающей по времени эту, в которой мы сейчас находимся. И там на самом деле происходило то, что она так красочно описывает. На самом деле, все было еще хуже. Эта девчонка рассматривает происшедшие там события со своего уровня информированности и этических оценок. Эта эгоистичная сучонка имеет этические оценки. «Слушай, а может быть, вы все там полностью отмороженные? Ну, если ты насчет меня, так я еще хуже. В отличие от нее, я вполне четко понимаю сволочизм большинства того, что я делаю. Это девочка-мажор из семьи так называемого нового русского, нового общества, в котором мораль и этика изначально направлена на себя единственного и, если нет риска попасться, то все дозволено. Общество, где совершенной подлостью, в своем круге общения, можно похвастаться, как признаком крутизны. Для нее нет понятия «нельзя», потому что это, с общечеловеческой точки зрения, неэтично. Это тоже своеобразная этика «мне можно», потому что я хочу и мне это нужно и, главное, никто не поймает. Вот она, попав в чужую реальность, и выживала, как могла и доступным для нее способом. А ты, а что я? Я намного хуже этой, не понимающей, что она творит пацанки. У меня не стоял вопрос о выживании, меня это просто не очень интересовало. Я сводил счеты со своей реальностью, добиваясь, чтобы здесь она никогда не наступила. Меня изначально воспитывали в другом ключе, чем ее. То, что для нее естественно, я учился по ходу жизни. Учился пониманию, что, в отношении подлеца, допустима любая подлость, что можно и нужно убивать убийц, что существует принцип наименьшего зла, когда ты вынужден творить такое, что жить не хочется. Учился тому, что цель должна оправдывать средства, а они иногда, даже для достижения очень благородной цели, могут быть вполне омерзительными. Для чего? Ну, хотя бы для того, что в будущем этого общества такие люди, как Сталин, Берия, я и же с нами, были как можно менее востребованы. Лопес мрачно посмотрела на сидящего за столом. «А ты не боишься мне это говорить, девочка моя, а ты часом не заболела? Ты что думаешь, что этот наш разговор нигде не пишется? Ну, ты совсем не уважаешь свое начальство», — вякнул селектор. «Ладно, болтун, бери Лопес и немедленно ко мне на планерку». В кабинете генерального комиссара, кроме него, находилось еще 8 человек, в основном срочно отозванные из зарубежья старшие кураторы следственного отдела и отдела специальных экономических проектов. Народ, не знающий причины, по которой их всех выдернули в Москву, оторвав от плановых дел, но тертый и терпеливый, не привыкший задавать ненужных вопросов высокому начальству. Дождавшись, когда Геста и Лопес пристроятся за столом, комиссар оглядел собравшихся и предупредил: данная операция относится к высшему уровню секретности и говорить о ней вы можете только с присутствующими здесь. Делать записи, вне секретной части отдела, прошу по возможности избегать. Сейчас Гестап ведет вас в курс дела. И, внимательно посмотрев на сотрудников, добавил: информация будет очень неординарная, но отнестись к ней прошу максимально серьезно. Гестап встал и зачем-то поставил перед собой на столе корзинку для бумаг, которую он прихватил в приемной у секретарши. Посмотрите на перепутанные и утрамбованные в корзинке листы черновиков и варианты, подготовляемых к утверждению документов, начал он. Представьте, что каждый такой лист – это целая вселенная, в которой есть свое солнце и своя земля, немножко не такие, как вы привыкли, но есть. Каждая такая вселенная, как и эти черновые варианты документов, хоть немножко, но отличается от соседней. То, что я сказал, это не для красного словца, это реальное положение дел. Сейчас мы будем рассматривать не всю эту бардачную корзинку для бумаг, это, пока, слишком сложно для нашего понимания, и ученые только пытаются найти какие-то закономерности, а только два отдельных листка. До определенного момента, разница между этими двумя листками была только в сдвиге по времени или в скорости течения времени. На одном из листков, слегка отстающем по времени, родились и жили вы, а на другом, слегка опережающем, до 1938 года, ваше время жил я. Я еще раз обращаю ваше внимание: все, что я говорю, это не метафора. Я действительно человек, пришедший из другого мира и времени. Посмотрев на напряженные лица сотрудников, добавил: вот такая петрушка, ребята. Иногда, как в моем случае, возможен переход человека из одного мира в другой. Я уже говорил, ученые над этим работают. В том мире, из которого я пришел, в результате целой цепочки событий, а иногда и откровенного предательства интересов своего народа и своей страны, над всей планетой повис мутный коричневый занавес, и было продекларировано: право негодяя перед человеком, право не пойман, не вор, право хапай сегодня, и не важно, что кто-то из-за этого умрет завтра, и еще многое из таких же прелестей. Когда я попал к вам в 1938-м, правительством, на основе полученной от меня информации, был выработан план действий и ситуация, здесь и у вас, понемногу начало идти по новой, более светлой дороге. К сожалению, мы еще не знаем, почему и главное, где и когда, происходит такой перенос. На сегодняшний день, Достоверно известно о 4 случаях переноса, 3 из моей в вашу реальность, и 1, предположительно, из вашей реальности в мою. Один из, более-менее достоверно доказанных многолетним расследованием результатов такого переноса, стоит перед вами. Второй, менее понятен, судя по всему, переносилась только калька личности. Придурочный пацанчик из моего времени инфицировал своими мозгами советского генерала Павлова и одного оккультника из окружения Гитлера. Ну, если учесть, что у бедняги Павлова мозги заменял член, смазанный манией величия. У мальчишки они не работали из-за комплекса неполноценности и истерического желания доказать, что пан говно все-таки пан. А у немца, доктора Плюмера, они были съехавшие с детства, смесь получилась очень взрывоопасная. Как результат, Павлов в психушке изобретает сухопутные, многогусеничные, автострадные броненосцы и авианосцы. Пишет наставления по их эксплуатации в войсках. А вот с доктором Плюмером сложнее, не исключено, что где-то раскопав доставшиеся от предков оккультные знания и использовав взрыв нашей атомной бомбы в Нюрнберге, как генератор накачки, он смог отправить 40 тысяч своих партегеноссе, во главе с Гитлером, в мою реальность. Хотя, пока, подтверждения успешного получения такого подарочка еще нет, но над этим работают. В отношении третьего случая, вам доложит Лопес. Почему именно она? Мне важно, чтобы вы поняли, как воспринимается человек из моей реальности и чем он может отличаться. Вы уж, ребята, извините, но комментарии по первому случаю есть только со стороны товарищей Сталина и Бери, а они, во-первых, закрытая информация, а во-вторых, по большому счету, в основном нецензурные и особого интереса здесь не представляют. Когда Лопес встала из-за стола, в комнате прошла волна оживления. Несмотря на то, что мадемуазель в разное время не только оттрахала большинство из присутствующих здесь, но и каждому, вполне оригинально, высказала свое просвещенное мнение об его весьма посредственных способностях, относились к ней хорошо, как к надежному партнеру по работе. Правда, общее оживление очень быстро сошло на нет. Такую Лопес, как сейчас, видели немногие. В основном те, кто оказался вместе с ней в эпицентре бактериологического удара во Франции. Внимательно посмотрев сначала на ухмыляющегося Гесту, а затем на изображающего постороннего Берию, старший куратор зло сказала: в общем, вляпались мы в историю, по самое не хочу. По сравнению с той пакостью, которая может полезть к нам из мира Гесты, Адольфа Лаисовича и его коричневая плесень, так обкурившиеся байскауты, которые слишком много читали плохих книжек и которых слишком мало пороли в детстве. Относительно Луизы Камински и ее подвигов. Родилась она в 1990 году в семье так называемого нового русского, пухловой полячки Камински, корреспондентки какой-то, то ли солидной западной газеты, то ли маленького европейского филиала солидного западного разведывательного управления. В общем, точно она не знает, да это и не очень интересно. Во всяком случае, в 2008 году, когда над ее папой, который среди деловых был известен под прозвищем Пух, после очередного передела власти в России стали сгущаться тучи, они сразу получили гражданство в Польше, а затем и в США. Судя по всему, папа вполне прилично нажарился сначала на прямом рэкете, а затем на рейдерских наездах, организации продажи активов совместных сырьевых предприятий за пределы страны. Девочка с самого рождения ни в чем не знала отказа, в том числе и получала самое лучшее из возможного образования. Ребенок, по-своему, очень талантливый. Мне очень понравилась одна ее фраза, сказанная на допросе под капельницей: «Все люди, которых ты сможешь поставить на колени, твои рабы, и у тебя есть право быть безжалостным к тем из них, кто препятствует твоим желаниям». В общем, Майн Кампф и так говорил, Заратустра отдыхают. К нам эта Богородица попала в возрасте 24 лет, из 2014 года своей реальности в 1941 нашей, обкуренная, прямо из какой-то эмигрантской тусовки на модном курорте. Будет очень большой ошибкой недооценивать этого избалованного ребеночка. В свои 24 года она успела закончить специализированную элитную школу, а затем колледж, где основы манипуляции толпой, или как у них это называют, основы менеджмента, давались с 8 лет и в течение всего срока обучения. К моменту переноса она училась в Англии, в медицинском университете, специализация психиатрия, свободное владение русским, немецким, французским и английским. В общем, личность была слеплена неординарная, хорошие природные данные, продуманные, причем очень специфическое образование и ментальность бешеной, самовлюбленной сучки. Попав в нашу реальность, сориентировалась быстро, стартовый капитал получила очень просто, пошла на панель. Особых эмоций это у нее не вызвало, бизнес есть бизнес. Возмущалась только тем, что козлы платить не хотели, внешние данные им, видите ли, не по вкусу, но сразу сориентировалась, стала добавлять в спиртное клиентам добавку из глазных капель и выворачивать у потерявших сознание и память карманы. Очень быстро взяла под свой контроль несколько публичных домов, но сама на первые роли не лезла, предпочитая изображать малолетку, которую совратила и держит в страхе негодяй-сутенер. Там же она нашла и взяла под контроль этого спившегося мессию, решив использовать его специфические познания в области религии. Судя по всему, за модель создаваемой организации, девица взяла несколько известных ей тоталитарных сект своего мира. Пока непонятен сам процесс перехода вроде бы их компании, как курьез, демонстрировали какое-то техническое устройство. Подробности происшедшего она не помнит, сильно выпила, да еще и обкурилась. В Москве с ней занимаются специалисты из Каначикова, возможно, что-то и вытянут, до того, как сделают растением. Ситуацию, в которую попала после ареста, оценила быстро и однозначно, свою организацию и спонсоров сдала сразу и делает упор на сотрудничество. На нее очень большое впечатление, до побелевших губ, произвела допросная и принятые там методики, видимо, встретить в наше время что-либо подобное, она не ожидала, хотя почти весь командный состав своего ордена сама держала на психоделиках, серьезно вмешиваясь в работу их психики специальными практиками и гипнозом. Сейчас ее цель — доказать свою полезность и сохранить себя как личность. Я хочу предупредить всех от попыток перевербовки и использования ее и таких же детишек с добрыми наивными глазами из реальности Гисты. Со старыми пердунами тоже советую быть предельно осторожными, подставит в темную, а потом будут сидеть и ухмыляться. В общем, у меня все. Подробности найдете в отчете и протоколах допроса. У кого есть вопросы? Вопросы, естественно, были, да еще какие, но все предпочли сначала уткнуться в розданные секретчиком папки с подготовленными материалами. Генеральный комиссар махнул Гисте и мадемуазель на выход. Когда они устроились на диване в приемной, открыл папку, которую держал в руках, и положил на столик несколько рисунков. Это мы только вчера получили из Каначикова зарисовки художника, с ее слов под гипнозом. Нечто вроде словесного портрета устройства, которое ее предположительно сюда перекинуло. Геста покрутил в руках рисунок, интересно. Ты смотри, и здесь пентаграмма, только в виде коробочки чуть больше человеческого роста. А вот здесь похоже на изолятор и кабель. Причем ограждено, чтобы не лезли. Вполне может быть, что это две панели под высоким напряжением, одна сверху, а другая снизу коробушки. Интересный сэндвич, я бы в него не полез. Прошьет — мало не покажется. Ну, предположим, коробушка — это резонатор, а пластины — это стабилизирующее поле. А что накачка? А что она рассказывает? А почти ничего, зашла в эту пятиугольную коробку. К стенам, снаружи, кабеля по полу подходит. Дверь толстючая, из нее тоже кабель куда-то идет. Ей сказали, что если зайти вовнутрь, можно интересные голографические картинки увидеть. Ну, картинки у нее перед глазами и без этого мелькали. Зашла вовнутрь, стало очень много света. Увидела какие-то картинки, захотела посмотреть поближе и шагнула вперед. Очнулась уже в нашей реальности, в каком-то притоне, все обкуренные. На ее появление никто не обратил внимания. Нашли, где этот притон, и установили, кто там был. Шутишь, после почти 4 лет, жаль, возможно, произошел обмен. Вообще интересно, она обкуренная и появилась в притоне. Она была просто обкуренная или чего-то еще наглоталась? Скорее всего, чего-то еще. Говорит, что сильно глючила. А эти в притоне? Ну, там вообще был дурдом с кокаином, пьете и анашой. А что говорят научники? Вот это то и настораживает, ты почти слово в слово повторил или спросил то же, что и они. Если эта машина настолько простая, что доступно как аттракцион для обкуренной молодежи, у нас будет серьезные проблемы. Берлин. Апартаменты канцлера Томаса. Малая приемная. Конрис посмотрел на вошедшего Мюллера и рассмеялся. Посмотрите, канцлер, этот господин всю жизнь мечтал о мундире генерального комиссара Интерпола, разработанного лучшими кутюрье мира, а, когда достиг такого положения, ходит в заштатном цивильном пиджаке. Да еще и уголок платочка из кармана светится. Мой дорогой друг, о времена, о нравы. В мире власть взяли гражданские и, надо признать, что военные мундиры стали не очень популярны. Но вы не тактично говорить об этом в присутствии нашего дорогого Томаса, которому предстоит послезавтра решать в Бундестаге вопросы нового военного бюджета. Генерал отстраненно слушал привычную пикировку своих ближайших соратников. Да, военный бюджет страны, несмотря на стремительный рост товарного оборота и национального дохода, был серьезной проблемой. Точнее, этот рост и стал посредственной причиной возникновения такой проблемы. Люди устали от двух войн, устали от карточек на продукты, похоронок, которые могли прийти в почти каждый дом, безысходности, круто замешанной на демагогии о Великой Германии. Сейчас, когда война, причем без страшных моральных и экономических потерь, неожиданно закончилась и начался резкий экономический и культурный подъем, люди просто хотели жить легко, бездумно, не особенно задумываясь об отдаленном будущем. Жить под звуки венского вальса, звучащего на площадях тронутых осенью городов. Оборотной стороной такой легкой жизни был подспудный страх, что это не может продолжаться слишком долго, что, вот прямо сейчас, может быть опять совершена какая-то страшная ошибка и опять все рухнет. Люди подсознательно боялись всего, что могло быть связано с войной, в том числе это проявлялось и в недоверии к поданному в правительство военному бюджету. Канцлер тяжело вздохнул. Денег, которые придется потратить на пушки, было действительно жалко, но аналитические компиляции однозначно показывали, что военные расходы союзников подошли к такому пределу, когда может начаться деградация вооруженных сил и они уже просто не смогут в полной мере выполнять свои задачи по обеспечению мира. Попытка переложить несколько большую часть расходов на русских, мотивируя тем, что они контролируют наиболее боеспособную часть евроазиатских сил, не удалась. Точнее, и у него и у Сталина желание переложить непроизводительные расходы на союзников было взаимно. Пододвинув к себе вазочку с вареньем, Томас спросил: удачно съездили, Генрих, что это за секта наркоманов, вызвавшая такой ажиотаж в религиозных кругах? Да и реакция советских спецслужб, на мой взгляд, не совсем адекватная. Не стоим ли мы перед очередной комбинацией господина Сталина, направленной на усиление своего влияния, на этот раз в области религии? Ну, как всегда, не все так прозрачно и однозначно, как нам бы хотелось. Аппетиты у нашего дорогого генсека, конечно, неумеренные, и ситуации он не применит воспользоваться и в этом ключе, но вот слишком уж серьезные силы и люди были задействованы для решения этой, казалось бы, простой и однозначной проблемы, причем задействованы внепланово и в ущерб другим, заведомо важным задачам. На наших союзников это не похоже, оно всегда довольно медленно запрягают. Судя по всему, они неожиданно для себя разворошили какой-то серьезный гадюшник и теперь старательно подчищают хвосты и принимают запоздалые меры профилактики. Началась это все как рутинная операция. Они с помощью нашей жандармерии Осназамарш Исланда взяли одного из апостолов этой организации. То, что использовали Осназ, это несколько необычно, но командовала операцией наша девочка, а для нее, если попадет шлия под хвост, как старшему куратору и порученцу Сталина доступно многое. Потом, этого апостола, видимо, изрядно вытрясли и вышли на основных фигурантов. Тоже ничего особенного, правда, нашу жандармерию использовали только в оцеплении на вилле святого, была вооруженная охрана. Ну, Осназ есть Осназ, взяли их всех тепленькими, поблагодарили международные силы, в лице наших ребят и повезли святого и его Магдалин причащать. Остальных фигурантов предложили брать международникам, передав им все имеющиеся материалы и усилив моряками с базы, на случай вооруженного сопротивления. А вот дальше начинается интересное. Через 12 часов, видимо, все это время шел допрос, святого и одну из девок срочно отправили в Москву. Причем отправили не на чем попало, на каком-нибудь транспортнике или летающей лодке, лишь бы долетели, как у них обычно принято, а на тяжелом стратегическом бомбардировщике, судя по всему, сняв его с боевого дежурства. Говорят, адмирал был в бешенстве. Я могу дополнить, Коннерис отодвинул остывший чай над Атлантикой. Этот борт встретил заправщик, причем тот был не один, его подстраховывала вторая машина. Мы запросили русских, относительно самолета, который шел вне коридора и без предварительной заявки. Они покрутились, но все-таки ответили, что это спецборт, с особым приоритетом. Отправить двух подследственных и их сопровождающих в Москву на стратегическом бомбардировщике, да еще в режиме особого приоритета, я даже не представляю, что такое большое могло сдохнуть в этой Америке. Вильгельм, с этого момента прошло уже 4 дня. Каковы последующие действия русских? Максимально оперативные, если не сказать панические, господин Томас. По всей видимости, были отозваны лучшие специалисты и был создан специальный отдел. И вот здесь начинается самое интересное. Во-первых, больше половины этих отозванных не сыскари Креми, а кураторы, которые занимались во время войны специальными экономическими проектами, ну а остальные оперативники, проводившие в США экономическую разведку и блокирование ее военных разработок, их непосредственные подчиненные на местах, еще до возвращения начальства, были выделены в отдельное подразделение и доукомплектованы людьми. Причем людей отбирали лучших, не считаясь с ущербом, наносимым другим проектам. Пока еще рано судить о направленности операции и поставленных задачах, но я думаю, что повышенного внимания вся эта возня требует. И знаете что, господин канцлер, спросите об этом, на очередной неформальной встрече у генсека. Чем больше я имею дело с советами, тем больше убеждаюсь, что при контактах с ними, прямой путь и открытость быстрее ведут к достижению цели. Ну что же, над всем этим нужно еще поработать. Томас задумчиво поправил ложечку в вазончике с вареньем. Помолчал. Вильгельм, есть ли какая-нибудь дополнительная информация по японско-английскому танго? Нет. Как мы и предполагали, театр военных действий практически полностью переместился на трибуны Лиги наций, и говорильня все больше и больше набирает обороты. Собственно, эту войну японцы выиграли, переведя военные действия в состояние пата и обрушив на Британию всю мощь продажной прессы. Завершающим аккордом оказалась заложенная во взрывные устройства, при изготовлении, возможность по экстренному разминированию и предложение Микадо произвести немедленное разминирование всех единиц в случае заключения почетного мира, основанного на принципах взаимного уважения и невмешательства. Мюллер расхохотался. Нет, ну какие наглецы. Подстрочно это все выглядит так. Отдайте мне все, на что я раскрыл рот, а я, взамен, с выражением максимального сочувствия перевяжу вам голову, разбитую моей дубинкой. Адмирал пожал плечами. Английские политики это отлично понимают, но они проиграли собственный народ в информационной войне, и у них не осталось другого выбора, как делать хорошую мину при плохой игре, изображая максимальную активность на трибунных баталиях в Лиге наций. Нам это тоже должно быть хорошим уроком, и я бы рекомендовал создать в моей структуре или при Министерстве иностранных дел специальное подразделение, отвечающее за задачи информационной войны. Канцлер кивнул. Вы правы, я уже задумывался над этим. Правда, считаю, что эту службу нужно разбить на два независимых подразделения. Первое в составе вашей структуры, отвечающее за противодействие и имеющее возможность действовать в неявном порядке. Второе, в структуре Министерства иностранных дел, официально озвучивающее интересы и мнения нашей страны по широкому кругу вопросов. Все люди, которых ты сможешь поставить на колени твои рабы, и у тебя есть право быть безжалостным к тем из них, кто препятствует твоим желаниям. Пример доработан из комментов 11. Хроник. 2011-09-21-05-59. Управляемое зеркало на нанорезонаторах. Глава 3. Встать перед зеркалом 1. Москва. Малая дача. Геста напряженно, время от времени перематывая пленку назад, слушал запись беседы вождя с группой педагогов. Собственно говоря, в группе, которая консультировала Сталина по вопросам педагогики, было всего 3 человека, да и то, чистым педагогом был только молодой инструктор Института наставников Сухомлинский. Остальные 2 были скорее психологами, специализирующимися на анализе процессов обучения и формирования высших функций. Сухомлинский, который относился к новой формации педагогов, считавших себя учениками Ушинского и Макаренко, развел руками. Товарищ Сталин, ну, вы же сами должны понять, преподаватель не готовится только в институте. Хорошим педагогом молодой учитель становится только после многих лет работы в школе, да и то, если он действительно любит детей. Молодой инструктор, прошедший всю войну в трудной роли замполита, был из тех людей, которые, становясь директорами школы или известными учеными, все равно оставались по своей ментальности преподавателями младших классов, свято верящими в чистоту каждого ребенка. «У нас очень не хватает опытных учителей», — продолжил он, — «да еще и Министерство обороны, укомплектовывая свои 3 элитных колледжа, забрало самых лучших и увлеченных своим делом. Я, конечно, понимаю, что обороноспособность страны превыше всего, но то, что было совершено, это явный перегиб. Причем перегиб, который может привести к очень спорным результатам. Я уже не говорю о способе отбора детей в эти колледжи. Я понимаю, что отбирали лучших, но отбирать не только и не столько по реальной успеваемости и в результате прямого конкурса — это как раз было бы понятно, но создавать генеалогическое дерево для каждого ребенка на основе успеваемости и характера его предков. Леонтьев согласился со своим коллегой товарищ Сталин. Современная советская педагогическая наука, руководствуясь ленинским учением, считает, что психика формируется в основном внешними факторами, привносимыми семьей и обществом, то есть, в конечном счете, той идеологией, которая в этом обществе превалирует, и делать упор на наследуемые особенности поведения не вполне научно. Есть, конечно, наследуемые особенности характера и темперамента, но они по большому счету вторичны. Генсек с очень серьезным видом спросил: значит, товарищ Леонтьев считает, что хорошего солдата или хорошего вратаря «Динамо» можно сделать из любого ребенка соответствующим воспитанием? Товарищ Сталин, ну зачем же брать такие крайности? В приведенном вами примере от человека требуются строго определенные физические качества. Строго определенные физические качества – это только фенотип или, также, и строго определенный психотип. Леонтьев замялся: ну, понимаете, современная советская наука считает, что психотип, в основном, формируется обществом. А почему современная наука в лице товарища Леонтьева считает, что фенотип формируется наследственно, а, не менее важный для эволюции психотип, формируется в основном только общественно? Ну, я не сказал, что только социумом, разумеется, существуют наследственные вариации поведения. То есть мы, просеивая специальной службой сотни тысяч индивидуумов, всегда можем подобрать несколько сотен наиболее подходящих, не только физически, но и по наследуемому психотипу, для воспитания и обучения в свете решения поставленных задач. Товарищ Сталин Сухомлинский явно растерялся от того, какое направление приняла беседа. Мы ведь должны работать с каждым ребенком, добиваясь, чтобы он стал полноценным членом общества. Если мы будем тратить основные силы на создание элиты, мы эту задачу не выполним. А скажите, товарищ Сухомлинский, может ли примитивная личность воспитать полноценного члена общества? Я где-то слышал, что ни одна система не может понять или создать другую систему более высокого уровня сложности. Ну, естественно, нет, преподавать должны лучшие из лучших. То есть преподавать должна элита, но формировать ее вы, товарищи педагоги, считаете аморальным? Наступило длительное неловкое молчание. Лауре, который до этого почти не принимал участия в беседе, осторожно возразил: товарищ Сталин, формирование наследственно отбираемой элиты, то есть евгеника, это очень опасный путь. Сила человеческого вида, его приспособляемость к самым невероятным условиям существования как раз и лежит во внутреннем разнообразии, а евгеника это разнообразие нивелирует. А кто вам сказал, что мы собираемся нивелировать этот океан разнообразия? Мы просто собираемся найти и правильно воспитать тех людей, которые обладают достаточным интеллектом и терпением, чтобы, понимая свою роль в обществе, служить своей стране, а не заявлять: государство это я. Воспитать наставников, которые должны не допустить, чтобы этот океан начал размывать свои берега или зарастать тиной. Фагиста раздраженно выключил магнитофон. Неприятная ситуация, мало того, что они правы и мы опасно раздеваем рядовое образование, но еще и внутри педагогических кругов образуется неприятнейшая оппозиция к новым идеям. Сталин, который работал за своим столом с какими-то документами, посмотрел на своего архивариуса. Ну и в чем проблема? Это не первая оппозиция, которую нужно наставить на путь истины, и, наверное, не последняя. Да нет, здесь другая проблема: педагогов нельзя ставить по стойке смирно, иначе, как и в 30-е годы, потеряем всех талантливых и увлеченных учителей. Их убеждать надо, а ты их не убедил, а просто придавил своим авторитетом. Хозяин раздраженно проворчал: ну, вот и пошел бы их переубеждать, а то забился как паук в свой архив и изображаешь серого кардинала. Тогда еще хуже может получиться. Во-первых, я не педагог и не психолог, а они это сразу почувствуют и начнут защищать свою профессиональную территорию. Как личность, я тоже для них никакого авторитета, кроме угрозы репрессий, не представляю. А, во-вторых, мне все меньше и меньше начинает нравиться, что по мере того, как увеличивается круг людей, знакомых с проблемой попаданства, вокруг меня начинает нарастать слой легенд и сплетен. И легенда о сером кардинале из будущего будет не самая безопасная в этой подборке. Когда уйдет от дел тот круг людей, которые непосредственно со мной работали и знали, что реально моя деятельность, в основном, была дестабилизирующим фактором, камешком, брошенным на один из горных склонов, Широкое расползание этой легенды может лишить целое поколение талантливейших и преданнейших своей стране людей заслуженного уважения и правильной социальной оценки. Последствия такого, особенно если учесть, что попаданство может стать вполне заурядным явлением, будут очень серьезные. Мы, с этим вопросом, чуть поздняк не схватили. Ну и что ты предлагаешь зачистить виновного? Да без проблем. А вот тут ты поздняк схватил, создашь страдальца и святого, на сотни лет проблема будет. Сталин посмотрел на расхристанного, плохо выбритого, слегка крупногабаритного святого, в бриджах, полуботинках и мятой рубашке и расхохотался. Да уж, не приведи Господи. А ты не смейся думать над этой проблемой, и начинать ее решать нужно уже сегодня. Нужна добротная, продуманная легенда, подкрепленная реальными событиями, которая объяснит людям, без рассекречивания материалов и на приемлемом для них уровне, всю цепочку событий, и делать это надо сейчас, пока я с Кондратием не познакомился. Хозяин встал из-за стола и, задумчиво уминая табак в трубке, прошелся по кабинету. Ты всерьез считаешь, что попаданство будет настолько значительным явлением, и мы, не удержав нужного уровня секретности, допустим влияние выходцев из твоей реальности на наш мир, а у тебя опять внимание величия взыграло? Эта стервочка, Каминский, конечно, производит впечатление, твоя упертость тоже, но, таких, я думаю, и в вашем бардаке немного, а тот середнячок, который полезет, ну что они могут? Переловим и отправим на курорт в солнечный Магадан. И вообще, почему ты уверен, что так активно полезут? Ну, во-первых, за что прихлопнешь, они ведь вас облагодействовать придут. А, во-вторых, как предотвратишь создание вокруг них шепотков и легенд?